Девочка в скорлупке. Вначале на ее шерстке было одно маленькое белое пятнышко. Все врачи в родильном доме при ежовой больнице сочли, что это очень симпатично. Когда девочка подросла, из-за этого пятнышка ее стали называть лепестком. Дело в том, что под окном комнаты, которую она облюбовала себе в доме у дедушки и бабушки на окраине зеленого бора, рос куст белой сирени, и аромат его цветов был неразрывно связан с ее воспоминаниями о раннем детстве. Белое пятнышко было похоже на лепесток сирени, приставший к щеке, и девочке казалось, что этот лепесток стал ее подружкой, которой она могла доверить любые секреты. Все изменилось, когда лепесток стал расти и распространяться на все тело. Пока речь шла о спине, можно было не переживать, ведь девочка свою спину не видела. Иногда, проходя мимо зеркала, она замечала пятно, но стоило повернуться, оно пропадало. Это стало своего рода игрой. Однако в тот день, когда девочке исполнилось 6 лет, лепесток сыграл с ней дурную шутку. Внезапно у нее начала выпадать шерсть вокруг глаз и на лапках, и, заметив это, маленькая кротиха порвала все приглашения, лежавшие на буфете, и отменила праздник. С каждым годом лепесток увеличивался. Сегодня Матильда уже не понимала, кто главнее, она или лепесток. Именно поэтому, чтобы укрыться от посторонних глаз, девочка пряталась сама и прятала свое пятно-лепесток под половинкой ореховой скорлупы, в которой были проделаны 2 отверстия на уровне глаз. При виде непонятной тени Эрнест решил, что она принадлежит какому-то чудовищу, и, дрожа от страха, метнулся к двери. «Подожди, не пугайся!» «Легко сказать. Конечно, он испугался. Так испугался, что плюхнулся на пол и, сидя, стал потихоньку двигаться в сторону двери, скользя лапами по полу, но наткнулся на столик с десертом и остановился. Стоявшие на подносе чашки столкнулись с чайником и зловеще зазвенели». «Ох, шишки-кочерышки, я еще слишком молод, чтобы погибнуть в зубах неведомого зверя!» «Да не пугайся, говорю тебе! Ты меня слышишь, Эрнест?» — спросил тоненький голосок из обступившей его темноты. «Это же я, Матильда! Просто я сижу под ореховой скорлупой! Я не уверена, помнишь ли ты меня, мы уже так давно не виделись!» «Матильда? Кротиха, Матильда!» «Дочка Руссо и Розалии? Маленькая Матильда, с которой они забавлялись, кидая камушки в воду на берегу бурного моря, когда ему самому было столько лет, сколько сейчас Лотару? Та самая Матильда, которая предпочла учиться в знаменитой Академии Дубравы и жить там в интернате? Прости, что я напугала тебя, Эрнест. Я не знала, что внизу в библиотеке кто-то есть». Я закончила книгу и хотела взять сегодняшнюю газету, чтобы почитать, пока не вернутся мама с папой. Я сейчас поднимусь обратно, но... Ты уверен, что с тобой все в порядке? Ты не сказал ни слова. Эрнесту стало стыдно, что он показал себя таким трусом. Он вскочил на лапы и стал искать мел, который уронил, спасаясь бегством. Мел нашелся рядом с сервировочным столиком. «Я не могу говорить». Написал он красивым почерком. «Ох, прости меня, я такая глупая. Папа же мне говорил, что ты... что ты...» «Ну ладно, я пойду, хорошо?» «Подожди», — подумал Эрнест и постучал мелом по доске, чтобы привлечь ее внимание. «Почему ты не в интернате и почему ты прячешься под этой ореховой скорлупой?» «А это... я в интернате. Ну, не сейчас, потому что я заболела», — поспешно добавила она, отступая в темноту библиотечного зала. «И вообще лучше я пойду наверх, потому что это очень заразная болезнь. Вот почему мне нельзя вылезать из-под скорлупы и надо сидеть наверху. Держись от меня подальше, Эрнест, я бы не хотела, чтобы ты заразился. И, пожалуйста, никому не говори, что мы с тобой тут встретились. Я была рада повидать тебя». И не дав лисенку времени взяться за мел, Матильда быстро побежала к ближайшей металлической лестнице, чтобы спрятаться под куполом. Однако он не собирался отпускать ее, не получив ответа. «Подожди!» Эрнест знал, что иногда у него получается произнести несколько слогов, особенно если приходилось с кем-то спорить. Он говорил хриплым и дрожащим голосом, у него прерывалось дыхание, однако издаваемых им звуков хватало, чтобы выразить противнику свою решимость или заявить о своих намерениях. И вот теперь Эрнест твердо намеревался не допустить, чтобы Матильда скрылась в темноте. Он чувствовал, что за странным поведением его подружки скрывается какая-то тайна. И он понимал, что сможет найти разгадку этой тайны и сможет выдержать то, что узнает. «Пожалуйста, останься». «Ты уверен? Ты рискуешь подцепить?» «Ну ладно, если ты настаиваешь», — заговорила она, заметив, что он кивнул. «Я тогда...» Тихо ступая, она подошла к нему. Свет луны, словно подарок небес, проникал через стеклянный купол, и при этом свете Матильда показалась Эрнесту странно похожей на черепаху. Она была ниже его ростом, и это никого не удивило бы. Конечно, кроты всегда меньше лисиц. Но самое интересное заключалось в том, что Матильда, в отличие от своего деда Фердинанда, носила скорлупу не за спиной, как рюкзак, а на голове, надвинув на мордочку. Насколько Эрнест смог разглядеть, шерсть на открытых участках тела, например, на лапках, была белой, как снег. И это его очень удивило, ведь он привык к темно-шоколадной шерсти розалии и к черной с проседью шкурке руссо. «Ну вот, это и вправду я. Прости меня, я на самом деле ничем не больна. Я просто не люблю, чтобы на меня смотрели и...» Понимая, как трудно даются ей эти признания, Эрнест поспешно нацарапал на доске: «Не снимай свою скорлупу, Матильда. Меня это нисколько не смущает. Очень мило с твоей стороны. Я собиралась устроиться на втором этаже и почитать ежедневный выпуск истории госпожи Сурчихи. Обожаю эти истории, они такие замечательные. Хочешь, почитаем вместе?» — предложила она. «У меня там наверху осталось еще 2 или 3 плитки шоколада с орешками и сладкоежки. Можем погрызть их, любуясь на звезды. Кстати, по-моему, сегодня последняя ночь, когда можно наблюдать созвездие Кассиопеи». «Вот так-то». «Да, что касается орешков, там их 5 сортов. Акажу, миндаль, пекан, макадамия и обычные лесные орехи». «Ох, ракушки-погремушки, прости, я что-то слишком разболталась. Ко мне наверх уже так давно никто не приходил». «Поднимайся осторожно, я к этой лестнице уже привыкла, но мне не хотелось бы, чтобы ты поранился». Они друг за другом поднялись по лестнице, на полпути Эрнест обернулся и поразился размером библиотеки. Позолоченные корешки книг блестели в свете только что зажженных свечей. Стоя на лестнице между небом и землей, лисенок почувствовал себя матросом, забравшимся на наблюдательную площадку на мачте и любующимся океаном книг с обложками всех цветов радуги. «Добро пожаловать в мою вселенную, Эрнест», — воздев лапки к небу, провозгласила Матильда, когда они поднялись наверх. «Ты уже догнал меня? Вообще-то моя комната находится внизу, в подвале, рядом со спальней родителей. Но мама разрешает мне находиться в обсерватории, когда никому не нужен телескоп. Ой, прости, я наступила тебе на лапу. С этой скорлупой на голове я не очень хорошо вижу. Садись, я сейчас поищу шоколад». Эрнест не мог с уверенностью сказать, доводилось ли ему когда-нибудь раньше бывать в обсерватории. Он припоминал это место, но как-то смутно, неопределенно. Впрочем, у него не было никаких сомнений в том, что здесь побывала его мать Анетта. Доказательством этому служили расписанные звездами стены. Создавалось впечатление, что они переходят прямо в небесный свод. Если бы лисенку показали 1000 фресок, мамину работу он узнал бы безошибочно. Несколько лет назад он приходил с отцом в библиотеку за какой-то книгой, и Бартоломео рассказал ему, что когда Анетта расписывала стены верхнего этажа, он, Эрнест, был еще совсем маленьким. Он лежал завернутый в большую шаль и весело лепетал, пока мать рисовала карту звездного неба, используя для этого невыцветающую со временем сапфирово-синюю краску. «Вот, держи шоколад с 5 сортами орехов. А теперь займемся историей госпожи Сурчихи». «Что такое? У тебя какой-то странный вид. Только не говори, что ты не знаком с творчеством моей любимой писательницы». Эрнест действительно выглядел удивленным и расстроенным. Он никогда в жизни не слышал ни о какой госпоже Сурчихи. А ведь он прочитал почти все детские книжки, которые продавались в семейном книжном магазине. «Ракушки-погремушки, значит, тебе предстоит узнать много нового. Тебе повезло. Когда мне нравится какой-то рассказ, мне ужасно хочется забыть его, чтобы потом испытать удовольствие, читая его, словно в первый раз. Ух, я опять отклоняюсь от темы. Я же начала тебе рассказывать. Госпожа Сурчиха ведет рубрику в ежедневной газете «Эхо Зеленого Бора». Раз в месяц она предлагает какую-то историю вниманию маленьких и взрослых читателей. Эта история обычно состоит из 4 частей. Их печатают 4 дня подряд, а называется эта рубрика «Лесные истории». Во вчерашнем выпуске газеты я прочла, что сегодня должна выйти новая история. Дай-ка посмотрю. Обычно это публикуют на странице... А, вот, тут сразу после прогноза погоды. Ура, я нашла. Ты готов? Эрнест радостно закивал головой, продолжая жевать шоколад. История называется «Дерево желаний». Ракушки-погремушки, какое красивое название. «Дерево желаний», — подумал Эрнест, — «прямо как яблоня над моей кроватью». Матильда начала громко с выражением читать первую часть истории. Речь в ней шла о кошке, которая отправилась в полное приключение путешествия, чтобы найти легендарное дерево, способное исполнять самые заветные желания. Представляешь, дерево, которое может исполнять желания, вот если бы оно и вправду существовало, что бы ты пожелал? Снова заговорить? Или получить много новых книг? Или еще 5 или 6 плиток шоколада? Лисенок через силу улыбнулся и взялся за свою доску. «Наш дом заболел. Я попросил бы, чтобы он выздоровел. А ты?» «Ой, да, мама мне говорила. Я так жалею ваш дуб. А что касается моего желания, видишь скорлупу, под которой я прячу спину и морду? Это мне папа дал. Я очень люблю своего папу, но я бы все сделала, чтобы избавиться от этого подарка».